В следующие дни все шло штатно, пока тревога не поднималась, хотя один раб видел передвигающего док-диверсанта, но, видимо, принял его за сервисный дроид. Они действительно чем-то похожи. Ах да, меня снова застукали в туалете, которым я продолжал активно пользоваться, но и в этот раз тихо просидел в кабинке. Жил я все так же в вентиляционной системе, решив пока не наглеть и не заселяться в одну из квартир жилого сектора для местных начальников. Дешифраторы закончили взлом станционных эскинов, полностью передав их мне во владение. Это я и о верфи тоже. Оба эскина вчера вечером стали моими и приняли новые установочные программы. Но пока слушались прошлых хозяев, продолжая ремонт корабля, который сейчас находился в захватах. Это только описывается с некоторым интересом, но в основном все было нудно и скучно. Ах да, мой Ан-Юнг таки продали, и на нем улетел новый владелец. Даже жалко, нормальный в принципе корабль. Так что фактически я заканчивал все, что планировал. Да, немного со временем ошибся, но я не профессиональный диверсант с необходимым опытом. Но хоть так, за 16 дней дешифраторы сделали станцию полностью моей. Осталось только дождаться прибытия транспорта, что я и делал, продолжая с интересом следить за жизнью обитателей станции. Туда прибывали новые люди, исчезали старые. За это время станция пополнилась на 23 раба, лишилась шестерых. Один покончил жизнь самоубийством, замкнув на себе контакты работающего реактора на большом фрегате, который ремонтировал. Других выкинули через силовой щит в открытый космос, без скафандров. У люмерцев был такой способ казни. Для меня местные жители и их клиенты были как пауки в банке. За это время я уже знал многих в лицо, некоторых по фамилиям и именам, их привычки и пристрастия. Например, тот толстый диспетчер являлся действительно лучшим спецом на станции в этой области, страдая единственным недугом – чревоугодием. Было еще 5 диспетчеров и их старший, который тоже мог выполнять эти функции. Дежурили они посменно. В случае атаки на станцию собирались в центре управления и организовывали оборону. Хотя и один диспетчер мог это все сделать с не меньшим результатом. Толстяк точно. Было подобие полиции и службы безопасности, типа вооруженных сил станции, которые занимались охраной снаружи и внутри, не членясь по подразделениям. Вольница, вольница и есть. Хозяев на станции не было, они жили на столичной планете, получая дивиденды за обслуживание пиратов и работорговцев. Их представителей на Лимии было 5. Это управляющие станции, который редко выходил из закрытого жилого сектора, развлекаясь там с рабами и рабынями. Его зам, который и тянул всю станцию. Старший кассир-бухгалтер. Старший техник и старший диспетчер. На всех важных постах стояли люди хозяев. Они следили за ней, а также за сбором средств, которые волновали хозяев явно куда больше, чем станции или клиенты. Это я понял из разговоров старшего техника и зама. Удалось однажды подслушать в дорогом кафе закрытого жилого модуля. Сохранилась там одна камера. И, что чудо, микрофон на ней.